Юноша спустился в зал практически одновременно с Бьорном, только что вернувшимся в трактир, на ходу подтягивая штаны. Похоже, ядреный гномий первачок в сочетании с парным молоком дал нежелательную реакцию. — Ну что, дальше проверять меня будешь или делом займемся? — холодно спросил Денис. — Не, твой учитель... Это меня убедил. Тролль кинул золотой трактирщику, расплачиваясь за неразбавленную гномью водку. А что такое счетчик? Страшная штука. Попадать на нее не советую. Ну, пошли. Представишь меня отцу. Нам ведь теперь до лесного царя вместе ехать. Еще не придумал, как меня представить? А что там думать-то? Это пошли. Ингвальд уже давно искоса с усмешкой наблюдал за действиями сына. И как только он с каким-то недомерком направился к его столу, отложил в сторону обглоданную кость. «Папаня!» — бодреньким тоном сказал Бьорн. «Я только что кореша своего встретил. Учились вместе». «Да ты чего?» — восхитился старый норвежский тролль с Нагорья Доврефьель. Денис увидел хитрые искорки в глазах Ингвальда и понял, что тот не верит ни одному слову сына. — С ним надо быть поосторожнее, — сообразил юноша. — Этот поумнее будет. — Ну и где же вы с ним учились? — старый тролль вытер косматой рукой жирные губы. — Идиот! Мысленно простонал юноша. Он уже догадался, что его кореш нигде и никогда не учился, и папаша прекрасно об этом знает. «Да где мы с ним только не учились?» — отмахнулся Бьорн, считая, что такого объяснения больше, чем достаточно. Денис кинулся спасать положение. «Не слушайте вы этого балбеса!» — добродушно улыбнулся юноша. Нигде мы с ним не учились. Схлестнулись как-то в одном кабаке. Вот он меня и зауважал. — Вот теперь верю, — хмыкнул Ингвальд, освидетельствовав фингал под глазом сына. — Уже ближе к истине. Я смотрю, на этом вы не успокоились? — Ну да, — все так же добродушно улыбаясь прогудел Денис. — Случайно здесь столкнулись. И этот обалдуй решил опять почесать об меня кулаки, взять реванш, так сказать. И как? Взял? Почти. У него прекрасно поставлен удар головой. Только что на дубовых воротах конюшни проверили. А вот по противнику мажет. Старый тролль оглушительно захохотал. Да, узнаю, сыночка. Сила есть, ума не надо. Тебя как зовут? Гаврила. И что ты в этих местах делаешь, Гаврила? Отдыхаю. Вчера очень утомительное представление графу Фейсбуку давал. Ну и решил немножко в этой забегаловке оторваться. Представление? Ага, представление. Он великий театрал. Репертуар моей труппы его заинтересовал. Ну-ка, повтори, как тебя зовут? Гаврила Великолепный. Так вот ты какой! Наслышан, как же, наслышан! Откуда? Искренне удивился юноша. Труппа новая, совсем недавно сложилась. Я в этом королевстве впервые. Слухи о твоей труппе. Бабки-кошмарихи уже по всему... Дюлоку разнесли. А что, Гаврила, не хочешь со своей труппой к нам присоединиться? Мы приглашены на день рождения к лесному царю, и такой затейник там не помешает. С труппой не получится, с сожалением сказал Денис. Труппа в стеге отдыхает, а я со своей свитой здесь. Со своей свитой? А уж не те ли это человечки, что за летающей корзинкой бегали? Они самые, удрученно вздохнул Денис. Такие же обалдуи, как и ваш Бьорн, хотя и черные капюшоны. О! Вскинул брови старый тролль. Черные капюшоны? Уважаю. А что в корзинке, если не секрет? Судя по всему, за широкой спиной сына, перекрывавшей обзор, надышавшуюся винными парами девчонку, старый тролль не заметил. — У-у-у, лучше не спрашивайте, — протянул Денис. — Там такой фокусник сидит, что если вылезет, всем мало не покажется. — Артист, — рассмеялся Ингвальд. — Ну что, Харальд, берем этого артиста с его свитой с собой на праздник. — О-о-о, — прорычал младший сынок, угрызаясь в кабанью ляжку. — Значит, берем. Да, и напоминаю еще раз вам, дети мои дорогие, про придворный этикет и правила поведения за столом. — Да помним, батя, — отмахнулся Бьорн, — помним. — Смотрите у меня. Если осрамите перед старым другом, я вас... — Кстати, — повернулся к Денису старый тролль, — а вы знакомы с этикетом? Умеете себя вести достойно за столом? — Конечно. Вилки в левый карман, ножи в правый. Все будет путем. Ингвальд оглушительно расхохотался. — Да, с этикетом у вас нет проблем. С вами не соскучишься. Дело было сделано. Денис был приглашен официально. Одна беда. Он в упор не знал, что теперь делать с этим маленьким бесенком. Чудо с косичками к нему прилипло прочно и, видать, надолго.